Глава 1315. Гибель Белого Лорда. Война начинается. «Не знаю, что нас ждет, победа или поражение, но мы будем сражаться! Пока они не готовы, нам надо ударить сейчас! Это ведь просто война, разве нет? Неизвестно, сколько она продлится, но войны не избежать, поэтому лучше покончить с ней поскорей!» Во всех концах мира, горы и моря звучало множество голосов. Манхао же хранил молчание, хотя его глаза горели желанием сразиться. «Возможно, с дополнительной подготовкой я смогу сфокусировать еще больше силы мира, горы и моря», – размышлял он. «Однако, к этому моменту уже прибудут два наших старых врага. В таком случае, почему бы не дать бой прямо сейчас? Если мы уничтожим 33 неба до прибытия двух этих сил, возможно, шансы на победу станут не такими уж и призрачными». Глаза Манхао блеснули, время на размышление подошло к концу. В звездном небе рука существа в золотых доспехах все еще держала Белого Лорда. Вместо того, чтобы закричать о своей готовности сражаться, он послал божественное сознание, уступающее Парагону всего на 20%. Если не собирались вступать в войну, Белый Лорд может серьезно усилить вечный предел Манхао. Поэтому ему нельзя было позволить сбежать. Божественное сознание Манхао с рокотом устремилось вслед за беглецом. Чужак в золотых доспехах с первого неба поменялся в лице. При виде реакции практиков мира горы и моря он неосознанно попятился и попытался поскорее поднять Белого Лорда к себе. Именно в этот момент божественное сознание Манхао превратилось в огромный клинок, способный рассечь небеса. Этот клинок с невероятной скоростью рубанул по руке. «Ты словно крохотное зернышко риса, возомнившее себя способным побороться с солнцем и луной!» — холодно произнес чужак в золотых доспехах. С его рук сорвался золотой свет, словно он и не планировал защищаться от божественного сознания Манхао и просто хотел вытащить Белого Лорда. Стоило ему презрительно отмахнуться от Манхао, как клинок его божественного сознания ударил в золотой свет. Тот исказился и завибрировал, словно не в силах противостоять такой мощи. «Что за...» — вырвалось у чужака в золотых доспехах. У него глаза на лоб полезли при виде того, как божественное сознание в виде клинка растекло золотой свет и добралось до огромной руки чужака в золотой латной рукавице. С треском золотая броня разбилась, явив чешуйчатую руку. Когда клинок божественного сознания вонзился в руку, она задрожала, тоже не в силах устоять перед посланной в нее силой. В следующий миг клинок прошел насквозь и отсек ее. Глаза Манхао горели недобрым светом. Как только клинок отсек руку, он закричал во всю силу своих легких: «Всех вторгшихся к нам чужаков ждет смерть!» В ответ с первых небес раздался могучий рев. Чужак в золотых доспехах почувствовал жгучую боль в отсеченной руке. Его сердце учащенно забилось, когда он понял, что Манхао сделал все это с помощью одного лишь божественного сознания. Такой уровень силы напугал даже его. «Парагон!» — воскликнул чужак. «Это сила Парагона! Ты Парагон!» Другие практики с первого неба изумленно ахнули. В мире горы и моря отрубленная рука ослабила хватку вокруг Белого Лорда. Тот со смесью отчаяния и ужаса уставился на Манхао. «Всех, кто предал мир горы и моря, ждет смерть!» Манхао скинул демоническое оружие, заброшенный курган, и молниеносно ударил им в Белого Лорда. Мгновением позже остриё вонзилось Белому Лорду в лоб. Из его горла вырвался дикий вопль. Похоже, Белый Лорд не мог поверить в свою кончину. Последний раз, посмотрев на Манхао, у него взорвалась голова, а потом и все остальное тело. Лорд Седьмой Горы и Моря погиб. Корона, некогда венчавшая его голову, сорвалась вниз. С треском она разбилась на множество мелких фрагментов. В этот же момент Творец Белого Лорда на Седьмой Горе обратился в пепел, словно его раздавила рука гиганта. Единственное, что осталось на месте дворца – одинокая корона, парящая над вершиной Седьмой Горы. Она ожидала появления нового лорда Седьмой Горы и Моря. В небесном озере на вершине Седьмой Горы глаза черной черепахи засияли жемчужным светом. Судя по всему, связь между ней и лордом Седьмой Горы и Моря наконец оборвалась. Безграничная сила горы Марии с короны заполнила всю Седьмую Гору и Море. Все практики, рожденные на Седьмой Горе и Море, почувствовали эту силу. Она ознаменовывала потерю лордом своего титула, теперь его трон пустовал. Тем временем на Восьмой Горе и Море, после смерти Белого Лорда, его тело рассыпалось фонтаном ци и крови, которая поглотила демоническое оружие, заброшенный курган. Правда, большинство все же стало прядями Белого Тумана. Их Манхао выбрал в себя через поры нос и рот. На месте гибели Белого Лорда остался парить зеленый листок, сияющий изумрудным светом. Похоже, сейчас в нем формировалась магическая техника. Вечный предел заработал во всю силу и затянул листок в себя. В следующий миг он исчез внутри него. Почувствовав необъятную жизненную силу, Манхаус дрожал. Его физическое тело не совершило прорыв, но внезапный прирост энергии изрядно его удивил. Его не покидало ощущение, что с кровью бога физическое тело точно совершит прорыв, после чего в этом аспекте он превзойдет Дао-лорда и вступит на уровень владыки Дао. Вдобавок он уже чувствовал, что шестая лампа души уже готова была потухнуть. После того, как Манхаус зарубил белого лорда, в мире горы и моря начали раздаваться звуки боя. Манхао почувствовал могучие эманации с восьмой горы. Он знал, его дедушка Мэн наконец проснулся. После долгого молчания вновь заговорила воля мира горы и моря. «Будем сражаться!» После этих слов 9 черных черепах на вершинах своих гор оглушительно взревели, потом солнце с луной мира горы и моря засияли слепящим светом. С 9 гор в золотую сеть ударили 9 лучей света. Сеть сначала задрожала, а потом начала распадаться. С распадом сети первые небеса, хотели они того или нет, начали нисходить в мир внизу. Теперь за пределами звездного неба лежали не бескрайние просторы, а огромный континент. Все 33 неба разразились множеством потоков божественного сознания, а с первых небес раздался древний холодный голос. «Война так война! Коли миру горы и моря не терпятся начать войну, мы дадим вам войну!» С первых небес послышался грозный рев множества глоток. Следом со всех остальных 32 небес начали вылетать фигуры. Им уже не терпелось начать резню, но тут солнце и луна мира горы и моря выстрелили двумя лучами света в пространство, где соединялись первые и вторые небеса. Два луча света разорвали это сочленение, отрезав первые небеса от остальных континентов. После этого другая огромная сеть окутала первые небеса, тем самым отделив их от остальных. Желающие принять участие в войне с других континентов были вынуждены поумерить пыл. Послышались разгневанные крики, 33 неба задрожали от поднявшегося крика, на первых небесах чужаки хранили молчание. Вскоре они поднялись в воздух со своего континента и отправились к миру горы и моря. Началась война, полем боя стал не какой-то отдельный регион, а весь мир горы и моря. Чужаки с первых небес разлетелись во все стороны, эти чужаки выглядели очень свирепо, они совершенно не походили на обычных практиков. Их облик больше напоминал звериный, нежели человеческий, к тому же от них исходила жуткая жажда убийства. Практики мира горы и моря тоже не сидели сложа руки, вскоре сражение уже шло полным ходом. Седьмая гора и море практически сразу превратилась в море пламени, там осталось слишком мало практиков, поэтому чужаки с первых небес не встретили практически никакого сопротивления. Поэтому большинство из них принялись укрепляться на месте, создавая себе плацдарм для дальнейшего наступления. Нечто похожее происходило и на шестой горе и море. Вне всяких сомнений, первые небеса многие годы готовились к вторжению. Сражения накалялись. На восьмой и пятой горах уже шла война, поэтому хоть она и унесла с собой жизни практиков, там сейчас присутствовали армии практиков сразу двух гор и морей. К тому же после вмешательства Манхао сражения на восьмой горе шли не так ожесточенно, из-за этого две армии находились практически в полном составе. С началом новой войны все эти практики встали на защиту своего мира и принялись рубиться с чужаками. Междоусобная война не успела затронуть остальные горы и моря, практикам не хватало только времени на подготовку обороны, но и чужаки с первых небес были не готовы, поэтому во многих местах завязались хаотичные бои. На первой горе и море практик эшелона Дао Небес встал во главе защитников, местным сектам и кланам ничего не оставалось, как присоединиться, по похожему сценарию разворачивались события на второй и на третьей горе, исключением стала только четвертая гора и море.